День прошел продуктивно. Правда, спина почему-то перестала гнуться, словно в позвоночник забили длинный железный штырь. Но чувство исполненного долга перевесило эту маленькую неприятность. Я вернулась домой и получила еще один положительный энергетический заряд. «Я договорился», — сказал отец. «Завтра в 10». «Что в 10?» — не поняла я. «Ты же просила», — удивился отец. «Свидание с Лешкой. Забыла?» Я подошла к отцу, крепко обняла его за шею и поцеловала. Мы стукнулись лбами и одновременно рассмеялись. Как ни странно, ночью я спала, как убитая. Меня неожиданно охватило чувство такой уверенности в себе, какого я не помнила за всю предыдущую жизнь. Я точно знала, что поступаю правильно, и все тут. Это чувство давало мне право на спокойный сон и силы на дневные дела, на любые, в том числе опасные и неприятные. Однако свидание с Лешкой к неприятным вещам не относилось. Я перебрала весь гардероб, но оделась, как обычно, в джинсы и свитер. Мне не хотелось подчеркивать торжественность момента своим внешним видом. В самом деле, что произошло? Ничего особенного. Ну, посадили парня по смешному обвинению. Подумаешь, все это настолько смехотворно, что и говорить не стоит. Выпустят, как миленькие, никуда не денутся. Повторяя все это про себя как заклинание, я ждала Лешку в комнате для посещений. «Не может быть», — сказал Лешка, увидев меня. Он остановился на пороге, как вкопанный. Конвойный подтолкнул его в спину. «Майка, мне не разрешили тебя обнять», — пожаловалась я, вставая. «А ты хотела?» «Очень», — ответила я горячо. «И не только обнять». Лешка сделал шумное глотательное движение. Я смотрела на его лохматые рыжие вихры, на веснушчатый нос и думала, как я не понимала раньше такой простой вещи. Да я жить без всего этого не могу, без этих веснушек, без этих рыжих волос, без этих бесконечных подколок. «Издеваешься», — осведомился Лешка, глядя под ноги. «Пришла добить меня морально?» «Леш», — позвала я. Лешка поднял на меня хмурый взгляд. «Я тебя ужасно люблю», — сказала я. «Я тебя так люблю, что сказать не могу». Почему-то вместе с Лешкой покраснел и конвойный. Лешка оглянулся на него. Конвойный демонстративно уставился в потолок. По его губам забродила неопределенная кривая ухмылка. «Ты бредишь?» — спросил Лешка. «Нет». «И не издеваешься?» «Нет». «Ты серьезно?» — догадался Лешка. Я чихнула и сказала, «Какой же ты у меня умный!» «Майка!» Лешка рванулся навстречу, но тут же затормозил и оглянулся на конвойного. Конвойный все так же внимательно рассматривал трещины на потолке. «Иди сюда», — сказала я. «Нам разрешили поздороваться». Это было самое дурацкое объятие, какое только можно себе представить. Лешка все время оглядывался назад, потом начал отпихивать меня, бормоча, что он грязный и небритый. Потом снова притягивал меня к себе, хватал за щеки, заглядывал в глаза и спрашивал, «Ты серьезно, да? Серьезно?» Конвойный, наконец, не выдержал и подал голос. «У вас 10 минут». Мы сели за грубый деревянный стол. Лешка взял мою руку и стиснул ее так, что я тихо охнула. «Прости, прости. Ерунда. Майка, я никого не убивал. Это я и без тебя знаю», — сказала я насмешливо. «Понимаешь, Ирина явилась ко мне 2 недели назад, почти сразу после смерти отца», — начал Лешка. Тут же остановился, посмотрел на меня и спросил, «Знаешь уже, кто твой отец?» «Знаю». Лешка кивнул головой. «В общем, явилась и говорит, вы сын моего мужа». «А ты что ответил?» Лешка пожал плечами. «Да я это давным-давно знал». «Давно?» — не поверила я. — Конечно! Господи, Майка, ты хоть раз задумалась, какого черта я приехал из Москвы поступать в местный университет? Я виновато почесала нос. Не задумалась. «Мне мать давно рассказала», — продолжал Лёшка. «Понимаешь, она была на втором месяце, когда встретила отчима. Ну, все и закрутилось». «Потеряла голову», — подсказала я. Лёшка сделал отрицательный жест. «Нет», — сказал он. «Мать говорила, что это было совсем другое. Как будто у нее вдруг глаза открылись. Понимаешь?» «Понимаю», — тихонько ответила я. «Еще как понимаю». Вот так все и произошло. Мать все бросила и уехала с отчимом. Он был военным, и часто переезжали с места на место. «А отчим знал, чей ты сын?» «Конечно», — ответил Лешка. «Он все знал, но любил меня от этого ничуть не меньше. И он решил, что я должен знать правду. Вот мать мне и рассказала. Давно, после окончания школы». Он оглянулся на конвойного. Конвойный переключился на изучение трещины в углу комнаты. Лёшка наклонил голову и воровато поцеловал мою руку. «А чего хотела от тебя Терехина?» — напомнила я. «Что? А, судиться хотела». «С тобой?» «Нет, зачем? С Азиком. Она обнаружила, что отец...» — Лёшка кашлянул. «То есть ее муж продал все свое имущество. Ей это не понравилось. Она предложила мне обжаловать сделку по той причине, что я его сын. Это документально установлено, можно доказать родство тестом на ДНК. А ты?» Лёшка оторвался от моей руки и с удивлением уставился мне в глаза. «Что я? Отказался?» «Молодец», — прошептала я. «Да нафиг мне его компании? У меня своя есть». Лёшка вздохнул и выпустил мою ладонь. Сунул руки в карманы, откинулся на спинку стула. «Знаешь», — поделился он задумчиво, — «я ему специально ничего не говорил. Боялся, что он решит, будто мне деньги нужны. А мне хотелось просто посмотреть на него». Лёшка неловко пожал плечами. «И все. Просто посмотреть». «А потом почему не сказал?» — спросила я. «Когда сам раскрутился?» Лёшка засмеялся. «Да не знал, как это сделать», — сказал он весело. «Глупейшая ситуация. Подхожу к папаше и заявляю: «Здравствуйте, я ваш сыночек». Представляешь реакцию?» «Представляю», — ответила я. «Он бы от радости в обморок упал». «Я же не знал, что он меня ищет», — хмуро сказал Лёшка. Потер ладонью лоб и договорил. Глупо все вышло. «Три минуты», — сказал конвойный, не отрывая взгляда от трещины в углу. «Лёш», — заторопилась я, — «давай по делу. Кто мог тебе подбросить этот проклятый яд?» «Откуда мне знать?» «Где его нашли?» «В кармане костюма». «Какого костюма?» «Вечернего». «Вспомни», — велела я, — «кто к тебе подходил в тот день, когда ты вырядился в вечерний костюм?» «Господи, да кто только ко мне не подходил!» С раздражением огрызнулся Лёшка, обхватил руками голову, взъерошил волосы. «Официант, охрана, Пашка, клиенты!» Он изо всех сил сморщил лоб. «Даже этот карлик, как его?» «Джокер?» — вскрикнула я. «Во-во!» Поскользнулся в туалете ресторана, чуть на меня не свалился. Ручки маленькие, такие цепкие, как крючья, еле отодрал. Лёшка неодобрительно покосился на меня. «Шут, твоего друга Дердекина». «Лёш, он мне такой же друг, как Ира Терехина тебе подруга», — ответила я. «Правда?» Лёшка просветлел и схватил меня за руку. «Правда», — повторил он с надеждой. Выпустил мою ладонь и вцепился в свою рыжую шевелюру. «Господи», — сказал он, — «а я-то думал». «Каждый судит по себе», — напомнила я многозначительно. Лёшка покраснел, как вареный рак, и в отчаянии дернул себя за волосы. «Майка, ты меня простишь? Я был таким идиотом. Мне хотелось, чтобы ты меня ревновала». «Не выдерни все волосы», — посоветовала я и тихо добавила. «Должно же что-то остаться на мою долю». «Что?» — не понял Лёшка и нагнулся над столом. «Что ты сказала?» — переспросил он, заглядывая мне в глаза. Я посмотрела на него, вздохнула и произнесла. Я тебя люблю. — Все, ребята, — сказал конвойный, поднимаясь. — Время вышло. Давайте, целуйтесь поскорей. Я торопливо и неловко чмокнула Лешку в нос. — Я приду опять, — пообещала я. — Не надо. Нечего тебе делать в тюрьме. На ходу попробовал отбиться Лешка. — Буду ходить, — упрямо крикнула я вслед, — пока тебя не выпустят. — Буду ждать, — донеслось из коридора. Я присела на стул и приложила ладони к пылающим щекам. Никогда и нигде я не была так счастлива, как здесь, в тюремной комнате для свиданий. Воистину, неисповедимы пути Господни. Последующую ночь я провела за компьютером. Возле меня стояла чашка с чаем, на столе уютно горела лампа под абажуром. На носу сидели компьютерные очки, на ногах были теплые носочки. Рядом стояли на изготовку любимые домашние тапочки. Вот я и дома. Как же хорошо быть дома. Папа с мамой пришли пожелать мне доброй ночи. «Долго не сиди», — велела мама. «Глаза испортишь». «Не буду», — пообещала я. «Спокойной ночи», — сказал папа и поцеловал меня в макушку. Я проводила родителей благодарным взглядом. Странно устроена жизнь. Если бы я не ушла из дома, то не поняла бы, как сильно их люблю. Если бы Лешка не попал в тюрьму... Я нахмурилась. Это как раз не повод для сантиментов. Лешка в тюрьме, и его нужно оттуда вытаскивать. Нечего ему там делать. Я вошла во всемирную паутину и взялась за дело. «Как там?» — сказала Алина. Зрители театра кинулись прочь из здания. Я кликнула мышкой на слове «театр». Нет, это слишком обтекаемо. Над предоставленной информацией можно просидеть всю жизнь. Конкретизируем поиски. Я задала тему «Несчастные случаи на театральном спектакле». Компьютер взял время на раздумье и выдал мне несколько байтов информации. Я вздохнула, пролистала пару страниц. Так, несчастный случай в Венском театре. На премьере оперетты Оффенбаха начался пожар. Погибло 400 человек. Ничего себе! Композитор Вагнер, комментируя эту трагедию, сказал: «Вот что случается с теми, кто слушает оперетки Оффенбаха». Я невольно фыркнула. Своеобразное чувство юмора было у Рихарда Вагнера, ничего не скажешь. Кстати, что он написал, кроме «Золота Рейна»? Так, оперы «Тангейзер», «Лэнгрин», «Летучий голландец»? Я споткнулась, приблизила лицо к монитору и прочла еще раз «Летучий голландец». Я озадаченно почесала нос. Совпадение, не более того? Но почему мне кажется, что меня преследует этот образ? И потом, меня не интересует Венский оперный театр, меня интересует Лондонский театр. Правда, не знаю, какой. Я снова конкретизировала поиск. Компьютер на этот раз не стал долго раздумывать. Я полистала полученную информацию и радостно потерла руки. Ура! Несчастные случаи в лондонских театрах были редки, как бриллианты чистой воды. Воистину, Англия — мировой оазис правопорядка. Я принялась внимательно читать короткие заметки, одновременно просматривая даты. Жаль, я не спросила Алину, когда произошел тот случай, о котором она мне рассказала. Это бы значительно упростило дело. Ладно, не буду привередничать. На этот раз у меня не так много работы. Я бегло просматривала заметки и вдруг зацепилась взглядом за словосочетание «органная труба». Ну и что? Подумаешь, органные трубы. Мало ли где их устанавливают. В Лондонском театре, в Домском соборе, в Большом зале консерватории, на радиостанции «Осенняя звезда». Я подвинулась ближе к монитору и внимательно прочитала текст от начала до конца. Полвека назад в любительском лондонском театре ставилась пьеса, действие которой в середине переносилось на 300 лет назад. Чтобы усилить психологическое воздействие на зрителя, режиссер обратился за помощью к известному английскому физику Роберту Вуду. Тот предложил применить обыкновенную органную трубу, но таких размеров, чтобы она излучала неслышимый нормальным человеческим ухом инфразвук. Эффект превзошел все ожидания. Когда за сценой заработала труба, зрителей охватила такая паника, что они бросились вон из театра. В давке, возникшей у дверей, пострадали десятки человек. Жители соседних домов тоже выбежали на улицу. Позже они говорили журналистам, что началось землетрясение. Им показалось, что дом вот-вот обрушится. Я медленно откинулась на спинку кресла, сняла очки и покрутила их на пальце. Вот он, тот самый случай, о котором мне рассказала Алина. И что? Какая связь между использованием инфразвука, вызывающего чувство страха, и двумя смертями от сердечного приступа? Одна ниточка, конечно, есть. И Терехин, и Азик выглядели так, словно они перед смертью чего-то ужасно испугались. О чем это говорит? На них воздействовали инфразвуком. Но от него же не умирают. В Лондонском театре никто не умер. Люди пострадали от давки, не от инфразвука. «От инфразвука не умирают», — повторила я про себя. «Или умирают».